372. Матерь Агни-йоги. Личность, не осознавшая своего временного значения и подслужебного положения по отношению к индивидуальности, является обузой для последней. Слуга, посланный на землю для выполнения определенной задачи, забывает о ней и предается действиям своевольным и лишенным конечного смысла. Это про таких людей сказано, что умалишенно снуют они по планете. Разве можно осмысленно жить на земле, не осознав цели воплощения? Но множество живут и отягощают землю ужасами совершаемых злодеяний. Это раньше злодеи изображали с окровавленным ножом в руке. Теперь же злоделатели, изысканно одетые, восседают в святилищах банков и часто ворочают миллиардами. Они даже ходят на воскресные проповеди и считают себя верующими в Бога, но ими творимое зло превосходит все, что люди делали раньше, ибо оно планетарно.